Послушай, малыш, древнюю сказку. Сидели на крылечке дедушка и внученька. Дедушка и спрашивает внученьку: внученька, внученька, а что будет, если сделать миниет жирафику? Наверное, будет очень много спермы. Правильно, внученька, а что будет, если сделать миниет слонику? Наверное, будет гора спермы. Правильно, внученька. А что будет, если сделать миньет дедушке? Наверное, будет очень-очень много спермы. Правильно, внученька. А еще и шоколадка.